«Спасибо, кабальеро!» — раздался сверху хорошо знакомый голос. Маркиза де Бермея появилась у окна верхнего этажа вместе со слугами, вооруженными мушкетами. «Откройте, сеньора», — сказал корсар, приветствуя ее шпагой. Минуту спустя дверь, которая была забаррикадирована, открылась. Маркиза спустилась и ждала его в той же самой гостиной, где происходила дуэль с герцогом. — Город погиб, не так ли, кабальеро? — спросила она взволнованно. — Да, сеньора, — ответил корсар. — Я вам говорил, что гарнизон не устоит перед натиском флебустьеров. — Очень жаль, кабальеро. Корсар не ответил. Он нервно ходил из угла в угол, думая о чем-то своем. Внезапно он остановился перед маркизой и сказал: «Я не нашел его». «Кого?» «Герцога». «Вы сильно ненавидите этого человека?» «Страстно, сеньор». «И вы вернулись, надеясь, что он прячется здесь?» «Да, маркиза». «Он не возвращался». «Вы говорите правду, клянусь вам». «Тогда где же герцог укрылся?» Маркиза быстро взглянула на него. Казалось, она колеблется, говорить или промолчать. «Вы что-то знаете, сеньора?» — спросил корсар. «Да», — ответила маркиза резким голосом. «Вы любите этого человека?» «Нет, кабальер». «Тогда что же мешает вам сказать, где я могу найти его?» «Он служит Испании, да, но ценой гнусного предательства», — с гневом прервал ее корсар. «Я знаю», — прошептала маркиза, склонив голову. Из бархатной сумочки, висевшей у нее на боку, она достала записку и, немного поколебавшись, протянула ее корсару со словами: «Прочтите, я получила ее 2 часа назад». Корсар живо схватил лист бумаги. Там было всего несколько строк. «Мне удалось добраться до Эскуриала и выйти в море. Передайте мои извинения губернатору, но неотложные дела вынуждают меня отправиться во Флориду. Диего расскажет вам остальное». Ван Гульт. «Сбежал!» — воскликнул корсар. «Он снова сбежал от меня!» «Вы знаете, где найти его?» — сказала маркиза. «Флорида велика, сеньора, но городов там немного. Я обыщу их все, клянусь вам, если не догоню его еще по пути. А что за судно, Эскуриал?» «Я не знаю, но от Диего вы можете получить нужные сведения. Кто он?» «Доверенный человек герцога». «А где он находится?» «В форте Сан-Хуан-де-Люц». «Форт не капитулировал, сеньора. Найдите способ повидать этого человека. Он знает о герцоге много из того, чего не знаю даже я. Наверное, он сможет объяснить вам, зачем герцог отправился во Флориду». «В самом деле, его отъезд туда кажется мне необъяснимым». «И мне также, кабальеро», — сказала маркиза. «Было время, когда он говорил мне об этом путешествии и...» «Продолжайте, маркиза», — попросил корсар, видя, что она колеблется. «И я бы хотел рассказать вам одну странную историю. Пожалуй, она должна заинтересовать вас».